Глава 37. Ай! Доктор Кавендиш вытащила иглу, и Гейнер зажала ладонью крошечное красное пятнышко, словно там был не след от укола, а жестокий порез. Эмми заметила, что доктор слегка ухмыльнулась, наблюдая за театральной реакцией подруги. Они выстроились в очередь в столовой, ожидая одну из нескольких ежедневных инъекций. Следующей шла Одри. По поводу свойств вводимых растворов доктор Кавендиш особо не распространялась. Однако женщины медицинских познаний не имели, и их устраивали обещания, что результат даст о себе знать через несколько дней. Препараты позволяют подавить чувство голода и повышают физический тонус. Вот и вся информация. Эми обратила внимание, что после инъекций обретает чувство уверенности в себе и становится более разговорчивой. Подобное состояние длилось до отхода ко сну, когда следовало принять очередную пилюлю, после которой она спала как убитая. Небо заволокло свинцовыми тучами. В щелях высоких окон зоны релаксации посвистывал ветер. Как, наверное, здорово здесь посидеть с разожженным камином или, на худой конец, с горячими батареями. Не тут-то было. Колючий холод не позволял женщинам собираться в этом зале, не говоря уж о том, чтобы действительно здесь расслабиться. По вечерам группа расходилась по спальням. Вчера утром Кэролайн обнаружила у себя в спальне термостат, к сожалению, заключенный в запертый прозрачный пластиковый короб. Попросив ключик, она получила отказ. Доктор Кавендиш объяснила, что дрожь – чрезвычайно эффективный способ избавиться от лишних калорий. Эми закатала рукав бордового платья, которое кто-то повесил ей на дверь. По руке немедленно побежали мурашки, и кожа приобрела синеватый оттенок. Подобно первому выделенному ей наряду, новое платье тоже, словно по волшебству, появилось на крючке под покровом ночи. Одри, потирая руку, отошла от доктора и уселась за столик. Настала очередь Эми. «Платье вам идет», — сказала доктор Кавендиш. «Выглядите очень элегантно». Она развернула ее лицом к группе. «Дамы, обратите внимание, насколько привлекательнее стала Эмми, как только мы заставили ее вылезти из леггинсов. Каждую из ваших проблем приходится решать с разных точек зрения. Только так вы сможете быстро и без всякого стыда снова выйти в мир». «Вы серьезно?» — пробормотала Эмми, коснувшись жесткой материи. «Это ведь совсем не мой стиль». «А разве он у тебя есть?» Фыркнула Гейнер и получила в ответ несколько укоризненных взглядов. «Я просто шучу». Она закатила глаза и простонала. «Господи!» «Сейчас укусит комарик», — доброжелательно сказала доктор, словно не слыша реплики Гейнер. Эмми, задержав дыхание, вытерпела укол. «Ну вот, уже привыкаем. Почти не больно, правда?» — улыбнулась доктор Кавендиш, неодобрительно нахмурившись в сторону Гейнер. «Наверное, у меня кожа тоньше», — прохныкала та. «Кого-то еще мучает голод», — продолжила доктор, снова воткнув шприц в плечо Эмми, у которой от резкой боли на глазах выступили слезы. Наконец процедура завершилась, и доктор сложила использованные шприцы в контейнер для медицинских отходов. «Итак, леди, Ким прямо с утра приглашает вас на занятия по аэробике. Необходимо пить больше жидкости, чтобы промыть систему пищеварения. Сегодня вам предстоит нелегкая работа, и прошу не забывать». Она приложила руку к уху, и группа хором проскандировала: «Дисциплина и диета — дорога к достижениям». Они гуськом вышли из комнаты, потирая места уколов, и Эмми обратилась к подруге. «Гейнер, с тобой все в порядке?» Та молча вышла за дверь, и Эмми встревожилась. Конфликтовать она не любила, но, похоже, назревала ссора. «Давайте повернемся лицом к зеркалу и посмотрим, каких результатов мы достигли за эту неделю. Смотрите внимательно, каждая из вас достойна восхищения. Ким сегодня надела переливающиеся аквамариновые леггинсы и коротенький топ для велосипедного спорта, демонстрируя женщинам совершенно плоский живот с поблескивающим в пупке колечком». Ассистентка махнула Анне, проходившей мимо окна с коробкой фруктов, которые только что привезли в ржавом фургончике. Аня окинула взглядом всю группу. «Интересно, что она о них думает? Есть ли подобные клиники в ее родной стране? Задняя стена гимнастического зала представляла собой одно большое зеркало, так что от своего отражения никуда не денешься. Эми уже сбросила половину лишнего веса, однако надо еще работать и работать. Если она проявит твердость, то станет выглядеть не хуже, чем Жасмин, а в здоровом теле – здоровый дух. К сожалению, потерянный чемодан так и не прибыл, и в клинике не нашлось тренировочного костюма ее размера. Оставшаяся же одежда попахивала так, словно год пролежала на дне корзины для грязного белья. Эми даже чудилась, что напарница по программе обходит ее комнату стороной. «Итак, леди, думаем только о хорошем», — провозгласила Ким, поправляя наушники и микрофон. Эми понятия не имела, из чего состоял вколотый ей раствор, однако препарат уже начал действовать. Тело переполняло энергия, мысли неслись неудержимым вихрем. Переодевшись для занятия, она постучала в дверь Гейнер. Хотелось поболтать, положить конец недомолвкам, однако та уже ушла на аэробику. Ну и ладно, все образуется. Эми тоже двинула в спортзал. Нахлынуло страстное, необычное желание жить полнокровной жизнью. «Отлично!» — крикнула Ким, и эхо ее усиленного микрофоном голоса заметалось по залу. «Повторяйте за мной, не останавливайтесь! Сделайте паузу, эффекта не будет! На улице холодает, а нам сейчас будет жарко!» Она вставила в плеер компакт-диск, и спортзал наполнился настойчивым ритмом. Кэролайн что-то бурно рассказывала Вике, не давая той вставить ни слова. Подруги уже делали растяжку, готовясь к занятию. Гейнар и Одри встали, расставив ноги на ширину плеч, как положено. Гейнар поймала на себе взгляд Эми и быстро отвернулась. Из динамиков зазвучала музыка группы «Технотроник», и плохие мысли вылетели из головы. Ким начала энергичную ходьбу на месте. Эми включилась в работу. Через несколько минут темп ускорился, движения усложнились, и она, полностью забыв о своем нескладном теле, изо всех сил старалась не отставать от тренера. Ким постепенно вводила в танец новые элементы, и побагровевшее лицо Эми начал заливать пот. Раз-два, раз-два-три. «Не слышу воплей восторга!» — крикнула Ким, извиваясь, словно виноградная лоза. Шаг вперед, шаг назад, хлопок, окончание элемента. Женщины энергично закричали. Даже у Одри, похоже, открылось второе дыхание. Самая старшая из участниц хлопала в ладоши, делая приставные шаги. Случайно прыгнув не в ту сторону, Эмми оказалась лицом к лицу с Гейнер, и подруга метнула на нее злобный взгляд. Кэролайн и Вики, подпевая на ходу, полностью отдались ритму музыки. В зале и вправду стало жарко, и Эми глянула в окно. Створки были плотно закрыты, стекла запотели от их дыхания. Она повторяла упражнения снова и снова, и сердце прыгало в груди, как мяч. «Еще быстрее, дамы, быстрее сгоняем жирок!» Опустив голову и работая руками, Ким перешла на сумасшедший бег на месте. Эми тоже замахала руками взад-вперед, нарастив скорость до предела. «Еще несколько секунд и еще несколько. Отлично, отлично! Двигаемся как можно быстрее!» Наконец музыка начала стихать, темп замедлился, у Эми зазвенело в ушах. Она уже не понимала, где находится. Приоткрыла зажмуренные глаза. Ким встала, поглядывая на стеклянные двери, и Эми проследила за ее взглядом. Ее ноги еще невольно подергивались. Мимо гимнастического зала прошла Тина, за ней доктор Кавендиш. «Что-то несут, но что?» Через окошко двери не видно. Эми оглянулась на Ким. Та, похоже, готова была возобновить упражнение, прислушиваясь к ритму. Подстроилась, ухнула и бодро махнула рукой группе, однако что-то в ее поведении изменилось, словно кто-то подкрутил регулятор, замедлив ее движение. Эми же была бодра. Останавливаться не хотелось, энергия била через край. Когда такое случалось? От повисшей в зале жары голову окутал туман. Хотелось шагать, бежать, пока не откажет тело. Одри подпрыгивала на месте, выбрасывая в воздух кулаки. Похоже, все были в отличном тонусе. Жгучая капля пота скатилась в глаз. И, вытираясь рукавом, Эмми заметила наблюдающего за ней Роберта. Тот стоял за окошком, вперив в нее тот же отсутствующий взгляд, что и тогда во время похода. Эмми сделала шаг вправо, потом влево, пытаясь скрыться от его глаз. Куда бы она ни ступила, мужчина продолжал смотреть на ее бедра. Ким тоже его увидела и оглянулась на Эмми, покачала головой, не обращая внимания. Роберт стоял не шевелясь, и Ким крикнула в микрофон, указав Эмми на место перед собой. «Эмми, выйдите вперед, милая, здесь больше простора!» Двигаясь словно в трансе, та последовала совету тренера. Роберт отошел от окна, поздоровался с охранником и направился к главному входу. Ким ободряюще подмигнула Эмми и вновь приступила к упражнениям. Композиции «Технотроник» сменились другой музыкой в стиле хаос. Ритм ее был такой, словно динамик включили прямо в груди. Тренер улыбнулась и начала извиваться, приглашая присоединиться тех, у кого еще не иссякли силы. Женщины запрыгали, делая, по примеру Ким, захлесты голени. Впрочем, ассистент доктора, похоже, никакого удовольствия уже не испытывала. «Если почувствуете дискомфорт, не стесняйтесь сбавить темп», — крикнула Ким, однако под воздействием гипнотической музыки ее никто не слышал. Ритм музыкального сопровождения сменился. Зазвучала спокойная инструментальная мелодия, и у Эмми возникло ощущение, что в спортзале она пробыла не больше 5 минут. Уходить не хотелось. Когда такое было, и не вспомнишь. Подняли руки, согнули в локтях, отвели за голову. Отлично. Тело все еще требовало движения. Эмми наклонилась вперед и сделала растяжку, почувствовав, как натянулись подколенные сухожилия. «Дамы, не забудем попить!» «Как незаметно пролетело занятие», — вздохнула Эмми, вытирая пот со лба. «Вы показали себя молодцом! Интересно, какие препараты вы получили с утра? Инъекцию крепкого эспрессо?» «По-моему, то же самое, что обычно», — Эмми покачала головой. «Разве что дозу немного увеличили». «Ну-ну», — удивленно пробормотала Ким. Она начала наводить порядок в зале. Женщины жадно напились, смахнули капли пота и потянулись к выходу. Эмми, тяжело дыша, покосилась в зеркало. Лицо потное, красное, словно помидор. И все же на какую-то долю секунды она поняла, ей за себя в кои-то веки не стыдно. Наоборот, она испытывала эйфорию, вспоминая, на что оказалось способно собственное тело. Душевный подъем был недолгим. Гейнер снова бросила на нее мрачный взгляд, и гордости поубавилась. В чем же дело? Должно быть, подруга негодует, что Эмми испортила ее когда-то блестящие кроссовки, которые теперь растянулись и посерели, словно унылые тучи за окном. «Ну вы там дали жару», — сказала Одри, возя по тарелке кусочек сырой брокколи. «Сама удивляюсь», — Эмми пожала плечами. Ее пылающее лицо остыло, и теперь на щеках играл здоровый румянец. Гейнер, подняв брови, уткнулась в тарелку, макая морковку в уксусно-лимонный соус. «Все же следует быть осторожнее с нагрузками», — заявила Кэролайн, взмахнув вилкой с нацепленным на нее ломтиком цветной капусты. «С традиционной медицинской помощью здесь, боюсь, не очень». Эмми понимала, что имела в виду Кэролайн, однако не хотела об этом думать. «Знаешь, когда быстро сбрасываешь вес, действительно нужно следить за своим состоянием». От приподнятого настроения Эмми не осталось и следа. Капуста комом встала в горле. Она взяла салфетку и сплюнула в нее зеленую массу. Еды организм не требовал. Эмми оглянулась. Никто из женщин свое блюдо не осилил. «Похоже, инъекции подавляют аппетит», — пробормотала Кэролайн. «Какая разница? Уколы работают и прекрасно», — буркнула даже не притронувшаяся к пище Гейнер. Эмми вдруг обратила внимание на пустой стул напротив. «Кто-нибудь видел Жасмин?»